Бип в согласии с мнением хозяина. Грим быстро связался с Чипом. Они обменялись частями информации. К сожалению, Алисы здесь не было. В противном случае было бы легко определить истинность слов Сабрины. Грим молча размышлял, постукивая правой рукой по столу. Сабрина затаила дыхание и с тревогой наблюдала за каждой сменой выражения лица Грима. «Могу временно позволить тебе следовать за мной, но если я узнаю, что где-то ты соврала, я не отправлю тебя обратно в клан Трейси. Я убью тебя на месте». Сабрина вздохнула с облегчением. На ее лице появилась радостная улыбка. «Сначала отдохни, вылечи свои раны как можно быстрее. Мы уезжаем завтра», поняла Сабрина, подняла голову, чтобы еще раз взглянуть на Грима, но когда ее взгляд встретился в его глазами, она быстро опустила голову. Затем она медленно вышла из комнаты и закрыла дверь. В комнате воцарилась тишина. Именно тогда Грим наклонил голову и спокойно сказал: «Сэр, пробираться в мою комнату таким образом не совсем дружелюбно, а?» Из воздуха появился размытый силуэт. «Я слышал, что в город приехал адепт, и поспешил заглянуть. Кто бы мог подумать? Вы, сэр, не просто могущественны. Вы смелы. Я, Гаргамель», впечатлен это был адепт со зловещим лицом. Все его волосы уже выпали, за исключением нескольких белых волосков. Он был одет в серую мантию адепта и в левой руке держал светящийся посох. Рука на посохе была тонкая и сухая. Грим практически видел очертания его костей. Это скорее рука призрака, вне человека. «Гаргамель, незнакомое имя, никогда не слышал. Вы здесь за этой девчонкой? Грим приготовил бы магическую защиту, если бы не абсолютное отсутствие враждебности у противника. В конце концов, поступок адепта, прячущегося в окрестностях, не казался дружеским, как на него ни смотри. Нет нужды строить догадки, сэр». Показались пожелтевшие зубы, когда Гаргамель заговорил: «Я не имею к ней никакого отношения. Я всего лишь странствующий адепт, живущий последние полгода в этом городе. Я здесь, чтобы провести свои магические эксперименты, а также приобрести материалы в лесу». «Тогда вы здесь за...» «Я слышал, вы хотите пойти в район Древа Чумы. Не желаете присоединиться ко мне в рискованном походе?» Глаза Гаргамеля засиял. Ему, казалось, не терпелось приступить к этой авантюре. «В каком походе?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне убить магическое существо уровня адепта». Глава 390. «Черный лес» – это было ужасающее название на континенте адептов, которого боялись многие. Для обычного человека черный лес был олицетворяющим смерти и хаоса. Если пролистать страницы истории континента адептов, можно найти бесчисленные кровавые примеры того, почему это так. 13179 год эры адептов. 123 человека в деревне на западной границе района Жентерим бесследно исчезли. Исследования, проводимые адептами, обнаружили следы раздирателей разума. 17281 год эры адептов. Паническое бегство магических тварей разорило недавно построенное поселение в регионе Налан в северных землях. За три дня число погибших достигло 20 тысяч, а пропавших без вести и раненых было не счесть. 22765 год эры адептов. После формирования 17-й армии, Серебряный Союз начал расширять свою территорию вглубь Черного леса. Магические существа дали ужасающую ответную реакцию, последовали бесчисленные жертвы. Один взгляд на историю и уже ясно, что все человечество имеет инстинктивный страх и уважение к этому лесу. Лес был и сокровищницей, полной ресурсов, и источником хаоса. Жить рядом с этими магическими существами — это все равно, что ходить по острию ножа. Каждый день и каждую ночь люди боялись неожиданного нападения монстров. Те, кто никогда не испытывал этого на себе, никогда не поймут, что значит вести такую жизнь. Жители города Пайнкан ютились в своих стенах. Горожане даже собирались группами, когда ходили за дровами. Ни один из них не оставался в городе более 5 лет. Первопроходцы города, те, кто впервые прибыл сюда, были пожраны лесом. Самым многочисленным населением среди чужаков, собравшихся в городе, были наемники и искатели приключений. Конечно, были и ученики, которые пришли в поисках материалов. Эти люди принимали просьбы, чтобы заработать золотые монеты и магические кристаллы, и проводили большую часть времени на окраине леса. Они либо искали уникальные магические растения, либо ловили магических зверей с вкусным мясом, либо исследовали определенные области. Не имело значения, что они делали. Все, что они получали, рискуя жизнью и проливая кровь, в конце концов появлялась в лабораториях адептов или на их обеденных столах. Группа отправилась рано утром. Они пробрались сквозь туман рассвета, завернулись в плащи, прошли через узкие ворота города и исчезли в лесу. Посреди моря зеленых деревьев возвышался большой коричневый утес, как гордый король, глядящий на своих подданных. Вокруг плавали белые облака. Вершина утеса была плоская и покрыта мхом. По лесу проносился ветерок, заставляя деревья развиваться на ветру. Раздавалось щебетание стаи синих птиц, гоняющихся друг за другом по лесу. Это место пульсировало жизнью. В этом безмолвном лесу было не слишком светло. Повсюду были ветви, лианы и корни. Почти невозможно продвигаться по такому лесу без помощи гида, который был знаком с географией. Мечник Лав отвечал за открытие пути для группы. Он держал на спине круглый щит и размахивал острым топором. Он прорезал все заграждения из лиан и шипов, и у него едва получалось проложить дорогу. Можно было пройти только боком. Мягкая одежда, которую любили носить адепты, не подходила для путешествий по первобытным лесам. Ветви и шипы легко могли разорвать их одежду. Таким образом, даже адептам и ученикам не оставалось ничего другого, кроме как надеть толстый плащ поверх своей одежды. Адепты, которые всегда прятались в своих высоких башнях и секретных лабораториях, теряли свое былое высокомерие в таком лесу. Даже обычный склон был огромным препятствием на их пути. Нужно было, чтобы кто-то тянул веревку сверху, а кто-то толкал снизу, чтобы слабый и хрупкий гаргамель взобрался на небольшой утес в 3 метра. С другой стороны, Грим продемонстрировал крепкое тело, которое было не слабее, чем у Лав. Мало того, что он спокойно шел по неровной дорожке, как будто она была плоская, он также быстро маневрировал между скалами. Он был почти таким же проворным, как Роудс, жулик третьего класса. Гаргамель не мог не позавидовать мускулистому телу Грима. Грим не раз ловил на себе его взгляд. По правде говоря, любой недавно продвинутый адепт обладал телом с силой, с которой можно было посоперничать с бойцом, ловкостью, которая могла победить жулика, и быстрой реакцией, подобной реакции лучника. Тем не менее, длительные периоды пренебрежения их телами, наряду с коррозией вредных магических материалов, плохо влияли на их тела. Было очень мало адептов, которым удавалось оставаться в форме. Именно поэтому Гаргамель не был удивлен необычным телосложением Грима. На самом деле, он даже предался воспоминаниям. Однажды, он тоже обладал исключительным телом. Тогда он мог без устали сражаться. К сожалению, со временем коррозия магических энергий превратили все это в неизменное прошлое. Теперь он был всего лишь стариком, который выглядел не лучше голодного призрака. Тем не менее, его мощная магическая энергия делала его уважаемым адептом, которого боялись простые смертные. Если бы он решил выложиться на все 100, то убить весь город Пайнкан не составило бы труда. К сожалению, в Черном лесу его впечатляющие силы не имели большого значения. Адептам было нетрудно призвать летающих слуг и избавить себя от трудного и утомительного путешествия по лесу. Однако лучше всего держать такие мысли в голове и никогда не пытаться осуществить их на практике. Иначе их ждала ужасная смерть. Полет над Черным лесом может показаться хорошей идеей, но определить ваше местоположение было почти невозможно. Те, кто никогда не поднимался в небо, никогда не поймут боли потери в Черном лесу. В полете в голубом небе с бесконечной полосой гор и лесов внизу можно определить направление, но никогда не получится найти пункт назначения. Черный лес был сотни тысяч километров в ширину. Попытка вычислить свое положение с помощью чего-то вроде ориентира была простой шуткой. Высокая магическая среда Черного леса также приводила к тому, что большинство заклинаний обнаружения и предсказания стали неэффективными. Даже палочка пророчества была ненадежна в этом месте. Кроме того, полет в небе делал легкой мишенью для мощных магических существ. Обитатели Черного леса были на удивление территориальными. Хорошо, если удалось проскользнуть мимо краев их территории без их ведома, но если пролететь над их головами, единственным результатом будет украшение их логова костями этих глупцов. Этот 5-километровый участок леса был лишь небольшим испытанием по сравнению с тем, что должно было произойти. Зелень леса медленно становилась темнее. После того, как они прошли 5-километровую отметку, все изменилось, как будто они попали в совершенно другой мир. Небо было скрыто темным пологом. Черные листья накладывались друг на друга и скрывали небо. Так удалось создать завесу темноты. Сияющими звездами служили пятна слабого голубого света, который светил повсюду, словно светлячки. Эти огни придавали ночному небу красивый вид. Лес наполнял аромат цветов. Землю покрывала молодая зеленая трава, которая доходила до щиколоток. Наступать на траву все равно, что наступать на самый нежный из бархатных ковров. Она была настолько мягкой, что хотелось лечь на землю и кататься на ней. Каждый участок леса имел неповторимый стиль и атмосферу. Если черный лес, простирающийся к северным землям, был наполнен тьмой, злобой и хаосом, то этот участок содержал фантазию, элегантность и чудеса. Будто Грим и его группа наткнулись на волшебный лес. Большинство людей в группе впервые увидели что-то настолько фантастическое и красивое. Даже Лав и авантюристы, которые проводили свои дни в этом лесу, расслабленно наслаждались. Грим молча созерцал. Его зрение дарило ему совершенно другой мир. Следы и нити магической энергии. Это питание леса, которое никогда не заканчивалось. В видении Грима каждая травинка, каждый лепесток цветка и каждое крошечное существо в этом волшебном месте были наполнены магией. В его глазах красный, огонь, голубой, ветер, коричневый, земля, зеленый, дерево, синий, вода, фиолетовый, душа и дух. Слой за слоем, участок за участком, куча за кучей. Плотные магические энергии погрузили весь лес в море элементия. В такой обстановке может произойти все что угодно. Здесь все могло обрести жизнь. Черный лес. По правде говоря, он должен быть известен как волшебный лес. Глава 391. Однако даже смиренные энергии были слишком опасны для обычного человека. Взгляд Грима позволял ему видеть лес таким, каким он был. Под этим странным и удивительным зрелищем скрывалось множество опасностей. Страшные пятнистые тарантулы крались по кустам, ожидая, чтобы укусить ничего не подозревающего странника. На траве сидели зеленые жабы. Любой, кто наступал на них, был обрызган кислотой. Бамбуковые змеи обвивались вокруг высоких деревьев. Их тела свисали с деревьев, словно безвредные виноградные лозы. Эти скрытые опасности было почти невозможно увидеть невооруженным глазом. Даже Грим осознал их существование только из-за неестественной концентрации магической энергии в этих областях. Лав и другие смогли выжить в таком опасном лесу благодаря опыту и навыкам, которые они накопили, пожертвовав своими товарищами. Один за другим они зажгли факелы. Распространился странный запах. Все скрытые существа начали убегать. Все твари поползли прочь. Вскоре перед путешественниками предстала совершенно чистая тропа. Отталкивающий порошок. Гаргамель сверкнул желтыми зубами, стуча по маленькому мешочку на поясе. От него исходил тот же странный запах, что и от факелов. Грим опустил взгляд на талию. Там тоже был мешочек, как у Гаргамеля. Лав просил Грима носить его снаружи. Он не ожидал, что у него будет способность отгонять маленьких магических насекомых. Эти мешки спасли группу от множества ненужных проблем и суеты. Группа продолжала идти. Роудс, несмотря на его, казалось бы, слабые способности, было здесь легко. Он двигался, как рыба в воде. Он кивнул Лав и нырнул головой вперед в густой лес. Лав пойдет дальше, как только Родос даст знак. Лозы и шипы были срублены. Несмотря на это, каждый шаг вперед был мучительной борьбой для всех. Их одежда цеплялась за шипы, ветви били по лицу, ноги спотыкались о толстые корни. Первобытный лес был пыткой для заклинателей, которым не хватало подготовки. Тем не менее, адепты и ученики тоже не были слабаками. Их тела были подпитаны магией и зельями. Телосложение было далеко за пределами обычного человека, не говоря уже о том, что они могли усилить себя магией. Например, вызов ветряного элементия одарит их ловкостью, равную жуликам. Защитные силовые поля вокруг их тел также защищали их от внезапных атак. Отталкивающий порошок не был всемогущим. Всегда были существа, невосприимчивые к его воздействию. Они могли спрятаться и ударить исследователей, когда они, наконец, окажутся в пределах досягаемости. Лучница Фила убрала свой лук и вытащила два кинжала. Она использовала их, чтобы разрезать ядовитых змей и кровососущих пиявок, которые осмеливались бросаться на них. Нейл, охотник четвертого класса, и ученики остались невредимы благодаря ей. Конечно, адепты не нуждались в их помощи. Дряхлый адепт Гаргамель был похож на ужасный источник яда. Любое существо, которое приближалось к нему, мгновенно умирало от яда, прежде чем превратиться в лужу кислоты. Грим, который шел позади, был еще более странным. Его окружал красный барьер, который сводил любое существо, которое вошло в это поле, к пеплу. кольцо огня. Ученики узнали барьер и бросали на него завистливые взгляды. Если бы они решили овладеть заклинаниями огня, то обладали бы таким мощным огненным барьером после нескольких лет тщательного изучения. Хотя это могло занять много времени, иногда до 10 лет, кольцо огня было заклинанием, которое обладало как наступательными, так и оборонительными возможностями. Это стоило затраченных усилий, однако это требовало от них исключительного таланта в отношении их родства с огнем. В противном случае, они бы провели вечность, пытаясь овладеть секретом огненного кольца. Сабрина обернулась и взглянула на Грима. Тогда, Грим был промежуточным учеником, когда они вместе отправились на миссию в подземную пещеру. Большая часть внимания Сабрины была сосредоточена на более привлекательном из дуэта, Мэри. Она не ожидала, что это произойдет всего за 10 лет. Грим превратился в ужасающего адепта, которого все должны были бояться и уважать. Между тем, она все еще застряла на уровне псевдоадепта. Кроме того, она даже участвовала в заговоре против нее, который вполне мог бы означать конец ее жизни. Небеса, что привело к такой жалкой ситуации? Не потому ли, что она недостаточно упряма в своем стремлении к магии? Или это была злая шутка судьбы? Потом мысли только расстроил Сабрину, ее раны снова начали болеть. Сабрина мрачно вздохнула, достала черный мешочек с водой и выпила. Она пила не воду, а вязкое средство, успокаивающее органы. Большинство ее человеческих органов заменяли механические конструкции. Без механического сердца, способного синхронизировать и согласовывать механические части с ее биологическими системами, органы будут противоречить друг другу. Следовательно, она должна была пить это моторное масло каждый день. Это был единственный способ отсрочить конфликт в ее теле. Это также было частью боли ученика, который шел по пути механического адепта. После 4 утомительных часов похода группа остановилась на небольшой скале в 15 километрах в глубине леса. Они начали готовить лагерь. До наступления ночи оставалось еще 2 часа. Найти укромное местечко было нелегко. Чтобы избежать неловкой ситуации, когда будет невозможно найти убежище, Лав решил остановиться здесь. Он попросил разрешения у Грима и начал ставить палатку. Ведь это был первый день экспедиции. Прежде чем команда смогла познакомиться друг с другом и научиться сотрудничать, лучше всего было сэкономить немного энергии, чтобы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами. Разнообразие видов животных в черном лесу и орды магических существ были поучительным опытом и для Грима. Снаружи прыгающие кролики и морские свинки были любимой добычей охотников. Тем не менее, здесь, все было иначе. Они вырыли ямы в земле и бросились на группу. Грим лично видел, какими пугающими они могут быть. Нежные кролики оставляли отчетливые следы когтей на металлическом щите Лав. Острые клыки морских свинок оставляли следы зубов на длинном мече Лав. Их духи были хаотичными. Время от времени они сталкивались с маленькими тварями, которые могли выпускать ветряные клинки, огненные шары и шипы. Не исключено, что они эволюционируют и вырастут в магических существ с мощной магической силой. Тем не менее, большинство из этих существ, вероятно, умрут от сгорания хаотических энергий в их телах. Было очевидно, что густая и вездесущая магическая энергия черного леса влияла на их поведение. Лес был похож на обширную лабораторию магических экспериментов. Любое существо, отказавшееся или не способное трансформироваться с помощью магической энергии, погибало. Только те, кто пережил всплеск магии, имели право выживать в этом месте. Книга о магических существах, хранящаяся в чипе Грима, нуждались в серьезных исправлениях и дополнениях. С каждым мгновением в огромном и безграничном лесу рождалось больше уникальных магических существ, неизвестных миру. Только самые доминирующие и стабильные мутации могли выжить и стать новым видом. И причиной этого цикла был этот непостижимый черный лес. Пока все были заняты сбором дров, установкой палаток, поиском воды и охотой за ужином у подножия скалы, Гаргамель потащил Грима на вершину скалы. Затем он достал волшебный инструмент, похожий на компас, и молча начал что-то измерять. «Вы уверены, что лесной дух, о котором вы говорили, рядом? Мы близко к краю черного леса. Если он обладает интеллектом, он никогда бы не выбрал такое место для своей территории». Грим сомневался. «Лесные духи, что это за твари?» Вопрос только появился в голове Грима, и данные, хранящиеся в чипе, мгновенно потекли в его разум. Лесные духи, магические существа атрибута природы, обладающие интеллектом, своего рода магическое растение, которое появлялось, когда сознание души обычного магического существа, после смерти, смешивалось с духом дерева. Эта форма жизни была похожа на демонический цветок, который Гримм встречал в подземной пещере. Однако одно было случайным творением природы, а другое – магическим творением злого адепта. Тем не менее, их злые натуры были одинаковы. Глава 392. По правде говоря, лесные духи были похожи на духи нежити. Они появлялись благодаря слиянию души магического существа и сущности магических растений. Способности лесного духа зависели от того, от какой души и какой сущности он произошел. Например, некоторые лесные духи, обладающие способностями к выживанию, считались непобедимыми в пределах лесных владений. Любой урон, который они получали, можно восстановить, поглощая магическую энергию близлежащих растений. Практически невозможно схватить лесной дух, если не получилось ранить его с одного удара. Издали донеслись своеобразные призывы магических существ. «Магические твари, нам лучше спрятаться». Гаргамель открыл мешочек и достал горсть желтого порошка, разбрызгивая его на них двоих. Очертания двух адептов быстро исчезли, став прозрачными. Существо пролетело мимо их голов. У других людей под утесом не было таких удивительных трюков в рукавах, но у них был порошок для устранения запаха. Прикрытие деревьев также препятствовало обнаружению гигантским монстром. Гримм поднял голову, чтобы получше рассмотреть его. Это была виверна с серо-зеленой чешуей по всему телу. Судя по короне на черепе и короткому хвосту, врожденная магия дракона, скорее всего, была кислотной. Он оказался одним из наиболее часто встречающихся летающих магических существ в Черном лесу. БИП обнаружение высокоэнергетического магического существа. Зеленолапая виверна. Кислота – атрибут гибридного дракона. По слухам, она обладает родословной драконов и грифонов. При помощи своих кожаных крыльев может летать. Были обнаружены следующие телесные атрибуты. Сила 7, ловкость 4, телосложение 5, дух 2. Общая оценка. Уровень адепта сила и ловкость виверны в два раза превосходили его собственные. Телосложение существа было немного выше, чем у него. Единственным параметром, в котором Гримм превалировал, был его дух. У него было 7 очков духа, но у виверны было только 2. Возможно, это было его единственным утешением. Гримм попытался вычислить настоящее мастерство виверны, глядя на статистику, предоставленную чипом. В конце концов, сканирование чипа дало ему только теоретические данные. Эти данные не отображали реальных навыков существа в бою. Если выделять черты виверны, у нее нет никаких особенностей, кроме жесткой шкуры и стойкой жизненной силы. Это был один из гибридных драконов, но родословная драконов в его теле была слишком ничтожной. Даже грифоны из его родословной имели больше крови драконов. Именно поэтому большинство кланов адептов, которые обладали родословной драконов, были склонны исключать виверны из подобных гибридных драконов. Они были бесполезными монстрами с одной лишь внешностью и никакой силой. Никто не считал их страшными существами. Они имели способность летать и технически имели силу, которая может соперничать с адептами. Однако в реальной борьбе между ними у адепта нашлось бы слишком много трюков, чтобы раздавить виверну. Эти создания заслуживали лишь презрения адептов. Их интеллект был слишком низким. Для гибридного дракона обладать только инстинктом сражаться и жрать было унизительно. Тем не менее, виверны жили группами. Именно поэтому адепты, как правило, неохотно связывались с этими глупыми, но опрометчивыми и мстительными зверями. Эта виверна, очевидно, прилетела сюда за едой. Он развернул крылья, покрытые тонкой чешуей, и взмыл над навесом. Пронесся порыв ветра, воздух наполнился вонью гибридных драконов, в лесу раздавался непрерывный треск ветвей деревьев и шелест листьев, все животные в этом районе убегали, лесные создания впали в исступление, как будто наступил конец света, виверна кружила над лесом, расправив крылья, а затем внезапно нырнула головой в деревья, мгновение спустя поднялась буря, когда виверна вернулась в небо. В своих мощных задних лапах он держал кабана размером с быка. Она испустила возбужденный виск и быстро улетела вглубь леса. Магические существа такого уровня распространены в Черном лесу? Гримм не мог не спросить. Не просто распространены. Звери буквально повсюду. На лице Гаргамеля появилась зловещая улыбка. Мы сейчас на краю Черного леса. Вы узнаете, сколько тварей в этом месте, как только мы пройдем 50 километров. Неважно, насколько вы сильны, бесконечной орды магических существ будет достаточно, чтобы отправить вас в могилу. Хотите выжить в этом месте? Хитрость и тишина – лучший способ сделать это. Неудивительно, что все создают группы, когда отправляются сюда. Путешествовать в одиночку было бы неразумно, хи-хи-хи-хи. Это было бы самоубийством. У магических тварей второго класса есть территория и очень редко выходит за их пределы. Но кто знает, что может случиться. Здесь ничего нельзя сказать наверняка. У одинокого адепта даже не было бы шанса сбежать, если бы он столкнулся с блуждающим существом второго класса. Не так-то просто с ним столкнуться, правда? Хи-хи-хи. Шанс столкнуться с магическим существом второго класса на границе леса ничтожен. Только те, кто потерял свои территории из-за новых соперников, заходят так далеко. Но если пройти 500 километров вглубь, вы не увидите ничего, кроме магических существ второго класса. Каждая часть территории принадлежит одному из этих монстров. Насколько они умны, хм, не стоит их недооценивать. В интеллекте они нам не проигрывают. Их единственным недостатком является отсутствие знаний и унаследованных систем. Это единственная причина, по которой нам удалось удержать их в черном лесу. Почему магические существа не могут собраться вместе и сформировать огромную организацию, чтобы бороться против нас? Хи-хи-хи. Конечно, они могли бы сделать нечто подобное. Однако если добавить их амбиции и желания, все становится гораздо сложнее, ведь существует слишком много разных рас, у них нет таких же корней предков, как у людей. Кроме того, магические существа всегда уважали силу. Единственный способ заставить кого-то повиноваться приказам – грубая сила. Даже если бы было одно или два могущественных магических существа с мыслью о формировании единого фронта, у них не хватило бы силы заставить всех встать на колени перед ними. Два адепта вели разговор на утесе, в то время как наемники были заняты приготовлением обеда. Грим собрал много данных через чип, но ему еще нужно поговорить с другими адептами, чтобы превратить эти знания в опыт. На ужин был жареный кролик. Мясо, вероятно, принадлежало тем свирепым кроликам, которые напали на них ранее. Эти твари были размером с собаку. Обычные магические звери впитали в себя много магической энергии. Мало того, что их мясо было мягким и сладким, еще в теле разливалась и пульсировала теплота. Мясо обладало полезными свойствами для организма. Телосложение Грима уже достигло 4 очков. У него также было 3 очка силы. Эти атрибуты превосходили даже мечника Лав, посвятившего свою жизнь тренировкам. Почему так? Именно из-за питания Грима магическими блюдами. С тем, насколько мощным было его телосложение в данный момент, мясо таких низкоуровневых магических форм жизни больше не могло принести ему никаких улучшений. Лучшее, что оно могло сделать, это помочь восполнить энергию, которую он исчерпал во время поездки сюда. Если он хотел продолжать укреплять свое тело с помощью пищи, ему пришлось бы найти способы захватить твари высокого класса, например, виверну. Цена магических блюд, подаваемых в башне адепта в городе Фиднан, была непомерной, даже для такого элитного адепта, как он. Установка его будущей башни адепта рядом с черным лесом сделает охоту на магических существ очень удобной. Поужинав, адепты пошли в свои палатки и запечатали их заклинаниями. Только тогда они приступили к своим ежедневным медитациям. Поскольку они все еще были в дикой природе, ни один из них не осмеливался войти в состояние глубокой медитации. Естественно, это означало, что эффект от их медитации был минимальным. Тем не менее, каким бы незначительным ни было улучшение, это все равно улучшение. Таким образом, медитация – важная и фундаментальная повседневная деятельность для всех адептов. Она требовала абсолютной тишины. Поэтому остальные прекратили свои действия, которые могли бы помешать двум адептам. Роудс-жулик выскользнул из лагеря. Такие, как он, возможно, и не так уж много сражаются, но они очень хорошо расставляют ловушки. Сабрина сидела у костра и смотрела в огонь. Энтони, промежуточный ученик, мог только пожать плечами и поспешить к периметру лагеря, чтобы установить сигнализацию. На данный момент он был самым слабым человеком в лагере. Естественно, именно он должен был делать всю грязную и утомительную работу. 3 часа спустя, когда темнота ночи полностью поглотила лес, Грим и Гаргамель закончили свои сеансы медитации и вышли из своих палаток. «У нас с сэром Гримом есть кое-какие дела. Оставайтесь здесь и охраняйте». Гаргамель бросил Энтони маленький мешочек, раз в 2 часа бросая немного порошка в костер. «Это убережет от низших магических существ. Ты пойдешь с нами». Гаргамель указал на Сабрину. Псевдоадепт, возможно, не очень поможет в захвате магического существа уровня адепта, но ее может квалифицировать как мясной щит. Тело Сабрины дрогнуло, но она послушно встала и последовала за двумя адептами в кромешную тьму леса. Глава 393. Черный лес был чудесным местом магии, даже ночью. Серебристый лунный свет сиял сквозь листья деревьев, образуя завораживающие столбы света. Растения, переливающиеся магической энергией, играли радужными красками. Для обычного человека черный лес выглядел погруженным в вечную тьму. Однако для адептов, владевших силами стихии, это место было ярким, как днем. Грим был поражен чудесами мира адептов, проходя мимо древних деревьев. Каждое было почти 100 метров в высоту и такой ширины, что понадобилось бы трое мужчин, чтобы полностью обнять его. На земле под массивными деревьями росли всевозможные грибы. Там были мацутака, черные грибы, яркие грибы, флуоресцентный мох. Все это светилось в темноте. Красный, зеленый, фиолетовый, синий, серый. Вокруг ветвей, словно змеи, обвивались лозы. Концы виноградных лоз исчезали в пологе, не давая никому увидеть, куда они ведут. Это был фантастический мир, наполненный жизнью. Сабрина осторожно шла позади двух адептов. Она изо всех сил старалась сохранять между ними определенную дистанцию. Не слишком далеко и не слишком близко. Слишком далеко, и они не смогут спасти ее, если случится что-то неожиданное. Слишком близко, и тонкое силовое поле, практически невидимое невооруженным глазом, окружало тела двух адептов. Обычно они не видны, но если какое-либо существо осмелится приблизиться, это вызовет реакцию. Действие силового поля Гаргамеля было ядовитым, и растения, и животные мгновенно умирали, когда соприкасались с ним. Сабрина уже видела, как несколько светящихся жуков подобрались слишком близко. Силовое поле сэра Грима было кольцом огня. Любое вещество, как органическое, так и неорганическое, воспламенится, если войдет в огненное кольцо. Куда бы он ни пошел, за ним тянулась дорожка из пепла. Сабрина не осмелилась даже на шаг приближаться к этим адептам. Адепт Гаргамель держал в руках магический инструмент, похожий на компас. Время от времени он опускал голову, чтобы проверить инструмент, прежде чем скорректировать траекторию. Похоже, он что-то выслеживал. Опасность таилась повсюду. Они уже несколько раз сталкивались со странными магическими существами. Эти существа были похожи на призраков в ночи. Они пробирались через кусты и виноградные лозы без единого звука. Более умные существа быстро уходили, почувствовав силу этих троих. Только самые кровожадные и глупые не могли устоять перед соблазном плоти и крови. Все эти глупые существа были убиты Сабриной. Сила псевдоадепта не слишком велика для адепта, но этого более чем достаточно, чтобы сокрушить этих тварей. Грим молча стоял в темноте и наблюдал, как Сабрина сражалась с монстрами. Заменив часть своих конечностей и органов механикой, Сабрина вела уникальный и эффективный стиль в бою. Глаз, покрытый серебряной маской, обладал способностью, которая давала ей сверхчеловеческое зрение. Темнота леса совершенно не затронула ее. Левая рука робота, спрятанная под плащом, была не только ее оружием, но и щитом. С ветки на дереве на нее бросился леопард, используя невидимость, но Сабрина отразила его атаку. Тяжелое тело леопарда унесло, по дороге разрывая лозы и кусты. 3 очка силы. Сабрина хоть и была ученицей, но такой же сильной, как он. На самом деле, Грим был уверен, что не сможет сравниться с ней в силе, если не превратиться в пламенного демона. Леопард медленно вышел из кустов. К его красивому черному меху прилипли кусочки травы и мха. Он был ранен. Он медленно обошел их и издал устрашающее рычание. Гаргамель нетерпеливо фыркнул. У Сабрины не было выбора, кроме как быстро покончить с этим. Она не хотела злить адепта. Активные провокации человека разозлили зверя. Он присел и набросился на Сабрину. На этот раз она не стала его откидывать. Вместо этого он схватил леопарда в воздухе и выстрелила в него 8 серповидными клинками. Саблезубый ночной леопард был существом, известным своей ловкостью. Большая часть его силы заключалась в невидимости и сверхбыстром когте. Защита была совершенно неэффективна. Брызнула кровь. Он открыл рот, чтобы зарычать, но ему в глотку засунули нечто похожее на дрель. Сабрина отбросила в сторону труп и вздохнула. Ночной леопард и коснуться ее не смог. Тем не менее, сильная ударная волна от битвы причиняла ей боль. Несколько ее внутренних органов снова начали болеть. «Пошли отсюда!» Гаргамель был нетерпелив. Он вышел вперед и поспешил еще глубже в лес. Проклятый лесной дух, он уже пересекался с ним бесчисленное количество раз. В критический момент всегда что-то случалось, и монстр уходил. Он хотел пригласить адептов, чтобы помочь ему уничтожить этот хитрый лесной дух. Однако он также беспокоился, что жадные адепты воспользуются его одиночеством. Вот почему ему так не терпелось пригласить кого-то вроде Грима, адепта, намеревающегося исследовать лес в одиночку. Лесные духи вовсе не были могущественными магическими существами, но их сила была необычна. Это отсутствие силы означало, что лесные духи часто не имели привилегий владеть собственной территорией. Большинство из них бродили по территориям других существ в поисках душ, которые можно поглотить. Лесной дух, которого выслеживал Гаргамель, обладал высоким интеллектом. Ему даже удалось поймать Гаргамеля в заранее расставленные ловушки. Это были не самые приятные времена. В прошлый раз дух заманил Гаргамеля в охотничьи угодья анхигов. Если бы не удача, позволившая ему пробиться сквозь орду монстров, он бы погиб. Однако в ходе этого инцидента он получил серьезные ранения. Ему потребовалось 6 месяцев, чтобы полностью восстановиться. Гаргамель посмотрел на магический инструмент в руке. Стрелка на компасе бешено вращалась. Проклятие. Гаргамель выругался себе под нос. Этот ублюдок опять это делает. Он намеренно оставил свою ауру по всему лесу, чтобы помешать нам обнаружить его. Как только мы потеряем терпение, он приведет нас на территорию магических тварей и оставит там умирать. Хаем, я больше на это не куплюсь. Гаргамель в ярости спрятал магический инструмент и топнул ногой. Таинственный черный кот с блестящей черной шерстью внезапно появился из его тени. Волшебный питомец, на мгновение Грим удивился. Магические домашние животные являлись существами, которые подписали контракты с адептами. Они не только могли расширить арсенал способностей адепта, но и были полезными помощниками. Однако, с точки зрения Грима, небольшое преимущество владения магическим питомцем перекрывалось их недостатками. Смерть магического питомца означала не только потерю полезного помощника. Домашние животные также утащат за собой часть духа, которую адепт отдал ему, чтобы заключить контракт. Сейчас у Грима было только 7 очков духа. Мгновенного испарения 2-3 очков было достаточно, чтобы искалечить его ментальное пространство. Вот почему он не хотел создавать еще себе такой недостаток, прежде чем он найдет подходящую цель, чтобы превратить его в своего питомца. В конце концов, не каждый адепт мог вооружить своего магического питомца до зубов, как себя. Тем не менее, для странствующего адепта, такого как Гаргамель, черная кошка все упрощала. Кот вскочил ему на плечи и заговорил. «Говори, Гаргамель, что ты собираешься делать на этот раз?» Ленивая черная кошка потянулась и зевнула. «Помоги мне найти этого лесного духа, и я дам тебе 2 рыб-заклинателей ПФФ. Ты даже не дал мне ту шелковицу, которую обещал в прошлый раз. Попытка обмануть великого меня. Иди, быстро, и я гарантирую, что на этот раз я выполню свое обещание. Будь осторожен, не спугни его. Я понимаю, понимаю, мой скупой господин. Большое несчастье встретить такого скупого мастера, как ты». Таинственный черный кот заворчал и спрыгнул с плеч Гаргамеля, исчезнув из поля зрения. Глава 394. Грим удивился, увидев движение кота. Он не использовал пространственной магии, его тело исчезало и появлялось здесь и там, как будто оно проходило через различные измерения. Когда Грим закрыл глаза, чтобы почувствовать существование кота, он не услышал его шагов и ее шагов. На самом деле, он даже не обнаружил ауру души и крови, которой должна обладать каждая форма жизни. Кот был похож на реалистичную иллюзию, созданную с помощью магии. Грим не мог зафиксировать никакой магической информации об этом существе. Нет потока энергии, нет магического потока, нет тепла тела, нет ауры души. Начинать бойню в черном лесу было неразумно. Лучший способ действий при столкновении с магическим существом – избегать его. Запах крови от убийства зверя привлечет всех хищников в радиусе нескольких десятков километров. Мирное путешествие в лес превратится в бесконечную резню. Грим и остальные следовали за черным котом. Каждый раз, когда они встречали зверя, Гаргамель поднимал посох в руке и тряс им. Из мешочка, прикрепленного к верхней части посоха, исходил слабый желтый свет. Все звери и твари тут же вскрикивали от страха и убегали, как будто видели самого дьявола. Страх. Чип информировал Грима о магических эффектах желтого света. Однако он по-прежнему понятия не имел, Какие материалы Гаргамель вложил в этот мешочек? Грим уже приобрел базовое понимание личности Гаргамеля. Гаргамель, вероятно, был мастером зелий, а Энтони, разбирающийся в зельях, был его учеником. Маловероятно, что два заклинателя, которые изучали зелья, появятся в одном и том же маленьком городке. Большинство магических способностей Гаргамеля были сосредоточены на использовании зелий. Вероятно, у него были плохие боевые навыки. В противном случае он никогда бы не взял с собой псевдоадепта. Тем не менее, Грим не смел недооценивать его. Адепты, которые могли продолжать свои исследования без помощи кланов, определенно прятали козыри в рукавах. Кроме того, отсутствие обременения со стороны клана означало, что такие адепты были склонны нарушать правила, установленные ассоциацией адептов. Убийство друг друга, удар ножом в спину и заманивание товарищей в ловушки не были чужды странствующим адептам. Если они были достаточно умны, чтобы не оставлять следов своего пребывания, они легко могли охотиться на новых адептов. Следовательно, Грим не слишком доверял такому человеку. Он всегда следил за тем, чтобы его окружало кольцо огня. Они переходили реку за рекой, взбирались на гору за горой. Даже Грим, с его великолепным телосложением, начал задыхаться. Более слабый Гаргамель практически выдохся. Скорее всего, он рухнул бы на землю, если бы не оперся на плечи Сабрины. Сабрина полагалась на свою роботизированную руку, чтобы держать за ветки. Несмотря на это, она едва поспевала за быстрым котом. Сабрина сильно вспотела и задыхалась от усталости, когда черная кошка, наконец, остановилась перед черной пещерой. 40 километров. За полтора часа они втроем прошли 40 километров от своего лагеря. Затраченная энергия была слишком большим даже для механической девушки. «Молчать!» — гаркнул Гаргамель. «Мой кот сумел выследить его. Он здесь, прячется в этой пещере. Каков план действий?» Грим не пытался проникнуть в пещеру своим духом, опасаясь, что он может предупредить его об их присутствии. «Я пойду первым. Этот проклятый монстр точно расставил ловушки внутри. Тем не менее, я имел с этим дело. Как только начнется драка, вы двое немедленно ворветесь. Мы зажмем его с двух сторон и схватим. Действуйте быстро». Предложение Гаргамеля заставили Грима на секунду задуматься. По дороге сюда Грим опасался Гаргамеля. Он не ожидал, что странствующий адепт придумает такой тактичный план. При этом Гаргамель практически брал на себя все риски. Он приберег для Грима самое безопасное место. Грим все еще колебался, но спокойно принял предложение. Гаргамель быстро проверил свое магическое снаряжение и окропил себя облаком светло-голубого порошка, в результате чего его контуры растворились в воздухе. Тем не менее, зрение Грима позволяло ему видеть Гаргамеля. Тело странствующего адепта было слегка размыто. «Давай тоже начнем готовиться». Грим спокойно отдал приказ Сабрине. Он достал три странных камня с выгравированными на них таинственными рунами. Эти камни начали парить в небе, как только его дух вошел в них. Камни медленно кружились в 10 сантиметрах над его головой, как будто там была невидимая орбита. Затем Грим достал длинный черный посох. Из алого кристалла наверху посоха вырвался ужасающий поток элементия. Его окружили все виды силовых полей. Камень Аюн, скипетр. В глазах Сабрины появилась зависть. Все это было очень дорого. Даже самый слабый из этих предметов стоил до 400 или 500 магических кристаллов. Качественные продукты, вероятно, стоили больше 1000 магических кристаллов. Такой псевдоадепт, как она, считался бы неприлично богатым, если бы у нее была волшебная палочка мгновенного заклинания, которая стоила 1 или 2 сотни магических кристаллов. Магическое снаряжение, стоящее 1000 магических кристаллов, было предметом роскоши, о котором она могла только мечтать. Вскоре из темной пещеры раздался взрыв, двое затаились. Гора дрогнула от волнения, сверху скатились несколько валунов. «Идем, идем». Грим взял инициативу в свои руки и бросился в пещеру. Чего они не заметили, так это слабого голубого света, который светился под двумя неприметными камнями по обе стороны пещеры, когда они вошли. Внутри пещера была не слишком большой, земля была влажной, не было никакого звериного зловония. Грим осмотрелся и нашел темный туннель в углу пещеры. Оттуда выходил элементий. Казалось, борьба была довольно напряженной. Грим постучал посохом по земле, алый кристалл вспыхнул, как факел. Он без колебаний повел Сабрину в туннель. С потолка капала вода. Туннель продолжал сворачивать вниз, как будто вел прямо в чрево горы. Ветер дул им в лица, принося запах плесени. На них падала грязь. Пыль полностью покрыла бы Грима, Если бы не его плащ и кольцо огня, оба неуклюже выбрались из туннеля в естественную карстовую пещеру. Перед глазами Грима и Сабрины стоял высокий каменный столб. С другого конца пещеры доносились крики и сильные взрывы. «Быстрее!» Голос был слегка хриплым и искаженным эхом пещеры, но Грим узнал голос Гаргамеля. «Я ранил его. Сюда. Остановите его!» Его голос звучал довольно настойчиво. Похоже, битва была очень близко. Грим шагнул вперед и был шокирован увиденным. Хрупкое и иссохшее тело стояло посреди пещеры. Около Гаргамеля парили два больших скопления слабого желтого света. Два световых шара испускали звуки взрывов и интенсивного потока элементия. Звуки боя были сфабрикованы. Грим остановился как вкопанный. Он постучал посохом по земле, и кольцо огня, скрытое внутри его тела, немедленно всплыло. «Гаргамель, что вы делаете? Вы все выдумали?» Сабрина остановилась у каменной колонны. Она со страхом смотрела на каждый уголок пещеры и медленно пятилась. Учитывая ее слабость, Сабрина не имела права вмешиваться в битву между адептами. «Хи-хи-хи. Нелегко было ждать появления одинокого адепта, как вы. 5 лет, которые я провел в городе Пайнкан, не прошли даром. Наконец, я могу пожинать плоды». Гаргамель не смог удержаться от зловещего смеха. Его жадный взгляд упал на магическое снаряжение на теле Грима. Лицо Грима помрачнело. «Гаргамель, что дает вам смелость устраивать засаду адепту того же класса? Пусть ваш компаньон выйдет. Я не верю, что вы посмели бы провернуть такое, учитывая ваши мизерные силы и трусость. Хе-хе-хе». Внезапно раздался сладкий голос. «Гаргамель, этот парень хорошо тебя знает, не так ли?» Ему даже удалось выяснить твою трусливую личность. Невидимая фигура медленно появилась на вершине пещеры. Это был красивый зеленый призрак, который казался полупрозрачным. У нее была идеальная фигура. Она была полностью обнажена, но магических узоров и цветов по всему ее телу было достаточно, чтобы скрыть важные части ее тела. Ее волосы были из мягких цветочных веток. 4 или 5 переплетенных лиан образовывали ее руки. От ее ног шли корни. Лесной дух. Гаргамель не лгал, когда говорил, что там был лесной дух. У Грима перехватило дыхание, когда он поднял глаза и увидел эту странную форму жизни. Глава 395. Кто бы мог подумать, что в мире может существовать такое странное волшебное существо, как лесной дух. Грим изумленно щелкнул языком и поднял пламя разрушения. Похоже, это заговор. Что это? Бедный бродячий адепт, еще более жалкое магическое существо, и вы хотите утащить меня в могилу, а не слишком ли самодовольно? Грим постучал посохом по земле, раздался взрыв пламени длиной в 100 метров. Температура в пещере мгновенно поднялась. Хаем, а может это ты слишком самодоволен? Лесной дух усмехнулся. Неужели ты думал, что мы приведем тебя в это место без предварительной подготовки? Лесной дух закричал, появился слабый синий свет. Пол, стены, потолок и даже каменные столбы, странный массив покрыл все пространство. Пламя от посоха Грима и его кольца огня быстро потускнело, прежде чем превратиться в искры. Бип обнаружение неизвестных помех силового поля. По предварительным оценкам, информация, проецируемая в его разуме, заставила его на секунду остановиться. Он произносил название массива. Барьер, помехи, маги. Приятно видеть, что ты знаешь. Призрачное тело лесного духа медленно парило в пещере. Она миновала каменный столб и двинулась за Гримом, преграждая ему единственный путь к спасению. «Это магический барьер, специально подготовленный для тебя. Я превратил его в барьер помеху огню. Никакие огненные заклинания не сработают в этой пещере. Что останется от огненного адепта, если лишить его врожденной магии?» Ха-ха-ха, выражение лица Сабрины испортилось. «Одного адепта было более чем достаточно. Подумать только, адепт работал с магическим существом». Тем временем Грим улыбался. «Вы уверены, что магического барьера будет достаточно, чтобы заставить меня сдаться? Раз так, то почему сомневаетесь? Идите сюда». Спокойное поведение Грима превзошло все ожидания лесного духа. Ее красивый взгляд упал на Гаргамеля. «Не беспокойся, Грим всего лишь притворяется». Гаргамель взмахнул посохом в руке. «Мы создали этот магический массив вместе. Все под контролем». Гаргамель вызвал огненный шар элементия. Плотный огненный элементий рассеялся и превратился в волны огня, прежде чем сформироваться в неподвижную форму. «Тогда иди и схвати его», — спокойно сказал лесной дух. «Ну», — Гаргамель взглянул на свое хрупкое тело, затем взглянул на мускулистую фигуру Грима. При этой мысли его передернуло. О физической драке не могло быть и речи. Гаргамель решил использовать свою специальность. Он быстро потряс посохом. Каждый раз, когда он это делал, вокруг грима появлялся странный ореол света. Эти ореолы содержали различные магические порошки. Они ворвались в тело грима, увлекаемые потоком магической энергии, но внезапно превратились в пепел взрывом пламени из тела грима. «Черт возьми, разве ты не говорил, что он больше не сможет произносить заклинание огня?» Лесного духа больше не заботила элегантность. Она начала ругаться. «Не стоит беспокоиться. Это не заклинание. Как и ожидалось от опытного адепта, который жил уже 200 лет, Гаргамель увидел всю правду этого явления. Он уже элементизировал свое тело. Это врожденная способность. Это не магическое заклинание. Наш барьер не может рассеять его, ты уверен?» Возможно, она была сильнее Гаргамеля, но гораздо менее опытна, чем он, когда дело доходило до магических знаний. «Кашель отродье. Хочешь жить или умереть?» Гаргамель закатил глаза и посмотрел на Сабрину. «Аан больше не может использовать заклинания. Сейчас он лишь мужчина в форме. Если поможешь мне уложить его, я помогу тебе вылечить твои внутренние повреждения». Грим фыркнул и двинулся к духу. «Останови его, Сабрина, или я тебя убью». Гаргамель издал хриплый вопль и выбросил два флакона с зельем и два камня призыва. Пузырьки с зельем разбились об землю. Из вязкой жидкости вышли два элементаля бури. А там, где лежали камни призыва, поднялись два земных элементаля ростом 150 сантиметров. Лесной дух приземлился. Ее ноги превратились в бесчисленные шипы и лозы, которые впились в землю, заставляя ее дрожать. Они быстро распространились на область под гримом. Сабрина стояла прямо между гримом и лесным духом. Она стиснула зубы и секунду колебалась, прежде чем, наконец, принять решение. Пять роботизированных рук, которые достигали 3 метра в длину, вышли из ее тела и ударили в сторону лесного духа. «Ты возьми на себя призванных тварей позади меня, я разберусь с лесным духом». Грим сурово посмотрел на Сабрину. Сабрина удивленно повернула голову и почувствовала облегчение, когда увидела спокойный взгляд грима. Она немедленно развернулась к 4 призванным существам. Каждый из них имел уровень псевдоадепта и поддерживался зельями и заклинаниями Гаргамеля. Грим шагнул вперед и посмотрел на быстро приближающегося лесного духа. Он махнул рукой и бросил на землю 2 ядра голема. Перед ним возникли разлагатели и ревущий монстр. 2 голема уровня адепта. Глухой взрыв. Ревущий монстр топнул толстой каменной ногой. Под ним появились мелкие трещины. Ударная волна как раз вовремя встретила виноградные лозы. Лесной дух хмыкнул. Все корни и лозы отпрянули. Половина из них была раздроблена. На землю стекал зеленый сок. Вскоре под ее ногами образовалась небольшая речка. Лесной дух в гневе махнул рукой. Ее левая рука разделилась на 4 лозы и разнесла в клочья кислоты стрелы, которые в нее пустил разлагатель. «Ха-ха, вы, ребята, правы. Я огненный адепт». Грим усмехнулся. «К сожалению, ваша информация неполная. Помимо того, что я огненный адепт, я еще и призыватель големов. Враги запечатали все огненные заклинания, но не полностью покончили с магией других элементов. Это было неизбежно. Если бы какой-нибудь адепт смог установить барьер помехи магии, который охватывал бы каждый элемент, тогда мастера массивов стали бы самыми сильными адептами в мире. Условия и требования были слишком жесткими. В конце концов, большинство адептов обладали только дальними атаками. После того, как они теряли свои способности к заклинаниям, они погибали страшной смертью, когда шли против магического существа. Людям были намного хуже, когда дело доходило до состязания физических тел. Именно поэтому Гаргамель и Лесной Дух решили устроить эту ловушку. Благодаря использованию этого магического барьера, им удалось убить 3 странствующих адептов за 10 лет. Каждый раз Гаргамель выступал в роли информатора. Он узнавал о врожденной магии жертвы, а затем заманивал врага в пещеру. Как только магический барьер был активирован, борьба практически сразу заканчивалась. Боевые навыки адептов Элементия снижались на 70-80%. То, что осталось от их сил, было недостаточно, чтобы справиться с объединением адепта и магического существа. Однако на этот раз их план провалился. Гаргамель и дух ударились головой о жесткую стальную стену под названием Грим. Однако битва еще не закончилась. Лесной дух обладал редкой врожденной способностью втягивать людей во сны. Она застала Грима врасплох, когда использовала это против него. Зеленый ореол природного атрибута охватил все пространство. Будь то голем и Элементия, наполовину механическая Сабрина, или даже сильно защищенный Грим. Они почувствовали усталость. Желание спать было непреодолимым. Вскоре все они погрузились во сны. «Быстро!» — закричал лесной дух во всю глотку. «Дух этого адепта слишком силен. Я могу задержать его только на 5 секунд». Лесной дух бросился на Грима. Толстые лозы хлестали его. По другую сторону пещеры Гаргамель стиснул зубы и вылил в рот пузырек с зельем. Затем он отчаянно побежал к Гриму. Грим на самом деле не заснул. С одной стороны, камни Аюн, которые дала ему Алиса, сделали свое дело. Они подняли его дух и часть эффекта контролирующего душу заклинания. Заклинание лесного духа было типом души. В противном случае, он не смог бы сдержать 2 големов элементия, которые никогда не нуждались во сне. С другой стороны, чипу Грима удалось обнаружить, что он засыпает. Он испустил небольшие электрические токи, чтобы стимулировать его духовное сознание. Может, он и проснулся, но все равно столкнулся с комбинированными атаками Гаргамеля и лесного духа. «Чип, у тебя есть решение?» «Бип, этот барьер помехи магии всего лишь рунический массив элементарного уровня. Хозяину нужно только завершить трансформацию пламенного демона. Внезапного увеличения атрибутов будет более чем достаточно, чтобы нейтрализовать помехи. Тогда почему мы колеблемся?» «Трансформация пламенного демона». Грим в сердце закричал, его тело начало набухать. Глава 396. Каково это, наблюдать, как огненный адепт превращается в пламенного демона? Никто не понимал это чувство лучше Сабрины. Мгновение назад рядом с ней стоял мускулистый молодой адепт. В следующее мгновение из его тела вырвалось пламя, как будто внутри него был портал в плоскость огненного элементия. Дикий огонь элементия вырывался из каждого отверстия. Его глаза, уши, рот, нос и даже каждая пора излучали тепло. Обжигающий огонь заставил Сабрину отступить. Грима охватило красное пламя. Доминирующая воля превратила его в броню, которая смешалась с лавой, образовывая магматическое тело. Величественная фигура Грима продолжала увеличиваться. Вскоре он стал вдвое больше. Тлеющая рука из магмы схватила лесного духа. «Черт возьми! Черт возьми! Черт возьми!» Лесной дух выругался. Она зарылась корнями в землю и изо всех сил пыталась остановить импульс своего тела, хлестая руками по руке из магмы. Эта рука столкнулась с рукой виноградной лозы. Лесной дух завизжал и попятился. Ее предплечья превратились в уголь в считанные секунды. Возвышающийся ревущий монстр схватил Гаргамеля. Гаргамель стал неуязвимым для всех ядов, выпив свое зелье. Каждый его удар нес с собой смертельные токсины и яды. Токсичность этих ядов была настолько сильна, что даже существа из элементия бы не устояли. Гаргамель превратился в облако черного дыма и поспешно ударил ревущего монстра. Его черные призрачные руки оставляли черные следы когтей каждый раз, когда он касался толстой каменной брони монстра. Разлагатель мешал Гаргамелю штормом стрел кислоты и ядовитым ореолом. Однако это не повлияло на воплощение яда, которым в данный момент являлся Гаргамель. Голему оставалось только пытаться помочь ревущему монстру перехватить адепта. Сабрина, которая осторожно сражалась с призванными существами, была очень рада такому повороту событий. Она успешно разрезала 2 элементаля земли на куски. Тем не менее, 2 элементаля бури обладали способностями псевдоадепта. Сабрине потребовались все усилия, чтобы удержать их и не дать им вмешаться в битву адептов. «Черт, Гаргамель, что за монстра ты сюда привел?» Лесной дух изо всех сил старалась избежать огненного кнута, когда двигалась вокруг массивного тела Грима. «Разве ты не говорил, что он обычный адепт? Почему его дух поднялся так резко?» Гаргамель махнул рукой и отразил кислотную стрелу разлагателя. Затем он поднял черный щит и загородился от каменных кулаков. Дикой силы хватило, чтобы отбросить его. Если бы не действие ядовитого зелья, ему бы сломало кости. Стимулирующие эффекты зелья также подняли ему атрибуты тела. Даже так, Гаргамель получил урон. Он откашлялся черной кровью. «Подожди еще немного», Гаргамель воспользовался случаем, чтобы крикнуть, «это его временное заклинание. Держись, пока оно не закончится». И он, Грим рассмеялся. На огненном лице появилось выражение презрения. «Подождать, пока я не вернусь из этой формы, ха-ха-ха. Ну, тогда, я дам вам лицезреть мою истинную форму». Грим активировал только силу своих магических татуировок. Он еще не открыл сердце пламенного демона. Потока огненной энергии из сердца каждые 13 секунд было достаточно, чтобы позволить поддерживать трансформацию. Чтобы быстрее сокрушить противников уровня адепта, Грим без колебаний распечатал сердце. Наконец, он начал свою вторую трансформацию. На этот раз бушующие огни бездны не ограничивались 3 метрами вокруг его тела. Вместо этого они окутали пещеру. Эту подземную пещеру Гаргамель и лесной дух специально создали, чтобы выслеживать одиноких адептов. Поэтому естественно, что места было не так уж много. Огненное кольцо Грима простиралось на 120 метров. Гаргамель мгновенно окутало пламенем. Огонь поджег его длинную одежду. Даже лесному духу ничего не оставалось, как воздвигнуть зеленый барьер и поспешить к выходу. 2 элементаля бури закричали. Они были сожжены дотла в течение 5 секунд. Сабрина забилась в угол. Пламя окружило ее и образовало ослепительную темницу огня. Удивительно, но казалось, что это пламя способно различать врагов и друзей. Грим стоял в море огня, как могучее божество, осматривающее свое королевство. Каждая искра огня в этом месте была его глазами, а каждый поток пламени – его телом. Грима почувствовал, как лесной дух бежит из пещеры. Он телепортировался к входу в пещеру. Не имело значения, притягивал ли лесной дух души или силы природы. Она не могла выносить пламя, которое достигало 100 очков в силе. Однако, как только она собиралась выйти, из ниоткуда возникло огромное тело. Огненный гигант встал у нее на пути и схватил за шею. Несколько огненных цепей связали ее полупрозрачное тело. Когда магматическая рука коснулась ее, раздалось шипение, от ее тела исходили густой черный дым и запах гари. Этот опыт ничем не отличался от жестоких пыток огнем, ведь лесной дух был полуматериальным существом. Большая часть ее полупрозрачного тела мгновенно испарилась. Ее слабая сила не позволила ей вырваться из схватки. Она выла от боли, но ничего не могла поделать. «Отпусти ее!» Море пламени расступилось перед Гаргамелем, его лицо было совершенно черным от какого-то магического эффекта. Странный черный дым непрерывно поднимался из его тела, самопроизвольно туша все пожары в радиусе 10 метров вокруг него. Он поднял пленника на руки и крикнул Гриму: «Отпусти Еву, а я отпущу ее!» Сабрина обмякла в объятиях Гаргамеля. Ее лицо было абсолютно черным. Было ясно, что она была отравлена. «Ты собираешься использовать ученика, чтобы обменять его на лесного духа в моей руке?» Грим рассмеялся и крепче сжал кулаки. Лесной дух снова начал кричать. На лице Гаргамеля появилось решительное выражение. Его угрозы потерпели неудачу. Он поднял руку в воздух и вытащил из пространства черную кошку. «Не надо, не надо. Пожалуйста, не надо». Черный кот, похоже, имел представление о том, что хочет сделать Гаргамель. Он отчаянно пытался убежать, но, как сопровождающий Гаргамеля зверь, был в его власти. Сарикас, равноценный обмен в руке Гаргамеля вспыхнул черный свет, когда он быстро произнес слова своего заклинания. Черная кошка исчезла, вытесненная бедным лесным духом. В руке Грима теперь был кот. Грим был потрясен, но быстро сжал руку в кулак. Черная кошка, которая пыталась стать бестелесной, немедленно закричала от боли. Рука слегка нажала, и раздался звук трескающегося черепа. «Подожди, пожалуйста!» Лесной дух, которому только что удалось спастись, крикнула. Грим перестал давить. Вместо этого, несколько огненных рун окружили черного кота и запечатали все шансы на побег. После этого Грим повернулся к 2 людям в 20 метрах от него. «Не мог бы ты не убивать его? Мы оба подпишем с тобой контракт. Мы будем служить тебе в обмен на жизнь черного кота». Лесной дух заикнулась от страха. «Нет, Ева, оставь меня, беги, ты можешь сбежать отсюда, быстро, уходи». Морщинистое старое лицо Гаргамеля показало эмоции. Выражение его лица, когда он смотрел на дух, содержало в себе безмерно чистую любовь. «Нет, черный кот для тебя слишком важен», лесной дух яростно сопротивлялась. «Ты пожертвовал слишком большой частью своего духа для него, ты сойдешь с ума, если он умрет, ты бросишь меня, а наш ребенок». Грим был ошеломлен. Если бы не напряженное противостояние, с которым они столкнулись прямо сейчас, Грим, скорее всего, вытащил бы деревянный табурет и наслаждался этой сочной любовной драмой между адептом и волшебным существом. Особенно, когда Ева упомянула о ребенке, Гриму показалось, что в него ударила молния. Он перевел взгляд на полупрозрачный живот лесного духа.